все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме в виде фотокопии, записи в памяти ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное воспроизведение книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность. Научно-популярное издание «Война и мы. Ракетная коллекция». Железняков Александр Борисович. «Сатана и воевода. Самое грозное ядерное оружие мира». В авторской редакции чертежи выполнены художником А. Шклядинским. Ответственный редактор Л. Незвинская. Художественный редактор П. Волков. Технический редактор О. Левкин. Компьютерная верстка М. Тимофеева. Корректор М. Сиротникова. В оформлении переплета использована иллюстрация художника В. Петелина. ООО «Издательство Яуза». ООО «Издательство Эксмо».